Чему такого терять? Вот именно, согласилась девушка, оттаивая. И епископ хочет его удержать. Отцу пришлось бы еще труднее, если бы моя мать не была при смерти, когда прибыл епископ Жильбер. Было ясно, что она долго не протянет, и они ждали. Можете себе представить, ждать, когда умрет жена, чтобы не расставаться с ее мужем, который им необходим. И она умерла прошлым Рождеством. С тех пор я веду его хозяйство, стряпаю и убираю, и я думала, что так всегда и будет. Но нет, ведь я напоминаю им о браке, который епископ называет незаконным и кощунственным. По мнению Жильбера, мне вообще не следовало родиться. Даже если отец будет соблюдать безбрачие всю оставшуюся жизнь, я-то здесь и постоянно напоминаю о том, что ему хочется забыть. Да, именно ему, а не только епископу. Я препятствую его продвижению по службе. Ты к нему явно несправедливо, возразил потрясенный Марк. Я уверен, что он любит тебя, а ты его. Эта любовь раньше никогда не подвергалась испытаниям, просто сказала Хелет. Никто не ставил нам в вину любовь. О, отец не желает мне зла, и епископ тоже. Но оба они искренне хотят, чтобы я уехала куда-нибудь подальше с их глаз и больше не беспокоила. «Так вот, почему они собираются выдать тебя за этого человека с Англси», – печально заметил Катфаэль. «Это самый дальний уголок Северного Уэльса. Да, тогда епископу, конечно, будет спокойней». «А как же ты? Знаешь ли ты человека, которого тебе прочат в мужья?» «Нет, это человек принца». «Авейн хотел как лучше, за что я ему и благодарна. Епископ собирался отослать меня в монастырь Англии и постричь в монахини». А Вейн Гуинецкий сказал, что этого не следует делать, если только я сама не хочу стать монахиней. Он спросил меня перед всеми в зале о моем решении. И я громко и ясно ответила «нет». Тогда принц предложил выдать меня замуж. Его человек ищет себе жену. И говорят, он замечательный парень. Не очень молодой, но и не старый. Ему 30 с небольшим. Он не дурен собой и к тому же пользуется большим уважением. «По крайней мере, это лучше, — заключила девушка без особого энтузиазма, — чем быть заточенной в английском монастыре». «Да, конечно, — с жаром согласился брат Катфаэль, — если твоя душа туда не стремится. А я сомневаюсь, чтобы тебе когда-нибудь захотелось стать монахиней. Конечно, так лучше, чем жить здесь, чувствуя себя обузой. Ты ничего не имеешь против замужества?» «Нет, — поспешно воскликнула она. И ты не знаешь ничего, чтобы говорила не в пользу человека, за которого тебя сватает принц. Только то, что я не сама его выбрала, ответила Хелет, упрямо поджав яркие губы. Возможно, он тебе понравится, когда ты его увидишь. И это будет не первый раз, когда умная сваха знает, что делает, глубокомысленно изрек брат Катфаэль. Так или иначе, сказала она со вздохом, поднимаясь, у меня нет выбора. Мой отец едет, чтобы присматривать за мной. А каноник Морган, который также непреклонен, как сам епископ, едет, чтобы присматривать за нами обоими. Еще один скандал, и он может распроститься со всяким продвижением при Жильбере. Я могла бы погубить его, если бы захотела, продолжала Хелет, мстительно намекая на что-то. Но в то же время понимая, что это неосуществимо, несмотря на весь ее гнев и презрение. И уже стоя в дверях, она, озаренная вечерним светом, обернулась и добавила. «Я прекрасно проживу и без него. Рано или поздно мне пришлось бы уйти к мужу. Но знаете, что меня больше всего злит? Он так легко от меня отказался и так рад избавлению». Каноник Мэрион выполнил обещание и зашел за Марком и Катфаэлем, как только утихла суматоха во дворе и прекратились строительные работы. Приготовления к вечерней трапезе были завершены. Маленькая армия слуг заняла свои места, а братья и гости собрались в зале. Было светло, лился мягкий золотистый свет, какой бывает перед заходом солнца. Каноник был причесан и одет для торжественного ужина, как подобает, безупречно, но просто, с аскетизмом, приличествующим его званию. Таким образом, он, возможно, пытался стереть из памяти все те годы, когда состоял в браке. Когда-то давным-давно, во времена святых, от кельтских священников требовали обет безбрачия, причем так же строго, как теперь этого требовал епископ Жильбер. Дело в том, что вся структура кельтской церкви строилась на монашеском идеале, и отступление от него считалось святотатством. Однако сейчас даже память об этом времени почти исчезла, и попытка снова навязать эти правила встретила бы такое же яростное сопротивление, как когда-то постепенная их отмена. Веками священники жили, как все женатые люди, и растили детей, как и их прихожане. Даже в Англии, в самых отдаленных сельских уголках, было множество смиренных священников, состоящих в браке, и, конечно, никто их за это не осуждал. В Уэльсе сын частенько наследовал от отца пост приходского священника. И что хуже, сыновья епископов стремились заполучить освободившееся после отца место, словно это было феодальное поместье, передаваемое по наследству. И вот теперь появляется навязанный им чужеземный епископ и хочет уничтожить все эти традиции, как ужасный грех, и оставить в своей епархии только тех клириков, которые хранят обет безбрачия. А этот незаурядный человек, пришедший сейчас за ними, чтобы поддержать своего начальника, не собирается страдать из-за присутствия своей дочери, хотя ранняя смерть жены была вроде бы ему и на руку. Он не имеет ничего против самой девушки и, конечно же, позаботится о ней. Но пусть уж она уедет подальше. С глаз долой и сердце вон. Надо отдать ему должное. Он не лукаве добивался своего, используя двух приезжих монахов и их миссию для своей выгоды и для пользы своего епископа. Они только что расселись. Сейчас устроятся на своих местах принц и епископ, и все угомонятся. Я распорядился, чтобы оставили свободное место перед возвышением, на котором стоит их стол, так что все смогут вас увидеть и услышать. И опять-таки надо отдать должное Мериону. Его ничуть не смутил малый рост брата Марка и его простая бенедиктинская ряса, а также неприметная внешность. Он осмотрел гостя и удовлетворенно кивнул, оставшись довольным его простотой, которая была по-своему значительна. Марк захватил с собой свиток, украшенный рисунками, письмо Роже де Клинтона и маленький резной ларец, в котором был крест. И они последовали за своим хозяином через двор в покое епископа. В зале пахло свежеоструганной древесиной и смолистым дымом факелов. Приглушенный шепот стих, когда они появились втроем. Впереди шел каноник Мэрион. В дальнем конце зала находился помост, на котором стоял стол для почетных гостей. Лица сидевших за этим столом ярко освещал свет факелов, а их внимательные взгляды были устремлены на маленькую процессию, приближавшуюся к расчищенному пространству перед возвышением. Во главе стола сидел епископ, и черты его лица невозможно было разглядеть на таком расстоянии. По обе стороны от него сидели принцы, а священники и валлийская знать, составлявшая двор Авейна, были посажены вперемешку. Все взгляды притягивала к себе маленькая прямая фигурка Марка, стоявшая перед возвышением в одиночестве. Каноник Мэрион отступил в сторону, а Катфаэль на несколько шагов отстал от Марка. «Милорд епископ, это брат Марк, посланец епископа Личфилда и Ковентри, и он просит у вас аудиенции». «Посланец моего собрата из Личфилда – желанный и дорогой гость».